Глава 63. Неглобальный подход. Маленькие портовые кабачки он обычно посещал в гражданской одежде. Зайду на секундочку, опрокину рюмочку. Вот что всегда он говорил себе, проходя мимо. Затем, между второй и третьей, он размышлял о том, что конгломераты разумных существ, собранные и объединенные в государственную структуру, есть атавизм. На смену им идут новые социальные образования. Конечной целью, разумеется, является общепланетарная иерархия. Но до этого неминуем распад старых структур. Ведь уже появились ростки или даже саженцы новых социумов. И, кстати, он не предает свою страну какой-либо другой такой же, правильно? Он же помогает именно прорастанию нового, верно? Он же поставляет информацию одному из этих новых социумов. Так что он не просто гребет деньги, ни в коем случае. Он стоит на стороне прогресса и победного шествия народов. Нет, человечество в целом и счастливое будущее без войн и прочих бедствий. Именно так. А борьба за прогресс, естественно, дело рискованное. Джордано Бруно пошел за это на костер. Галилей. В общем, дело двигалось. Денег на выпивку и на закуску у него всегда хватало. В принципе, на это хватало даже служебного жалования. Поэтому иногда, между рюмками, он несколько задумывался, на что ему использовать время от времени поступающие пачки с купюрами. Порой это были даже новые доллары. Правда, тогда пачки сразу же становились тоньше, но зато их удобнее прятать под одежду. Ведь волею случая он родился в стране, придвинутой к экватору вплотную, и значит, люди носили достаточно мало одеяния. Еще он опасался, что номера получаемых купюр могут быть занесены в какую-то базу данных. Посему он всегда некоторое время выжидал, а только потом обменивал небольшую часть на родные, местные деньги. Естественно, он всегда производил такой обмен с рук на каком-нибудь столичном базаре, и ни в коем случае не в банковских филиалах. Этих денег вполне хватало на женщин, которые встречались на его пути где-то между 8-10 рюмкой, а иногда даже в полумраке, гораздо хуже просматриваемых чисел. Он не верил барменам, ведущим отчет. Они наверняка привирали, желая испытать емкость его кошеля. Они явно не догадывались о том, что его бумажник имеет двойное дно, добраться до которого очень и очень непросто. Кроме того, даже услужливые всегда ушки на макушке официанты сбивались. Но он сбрасывал их наблюдательные лица, как ящерица хвосты. Видите ли, иногда, еще в начальной фазе счета, его охватывал азарт шпионской игры. А почему бы и нет? Тем более, что он действительно значился настоящим шпионом. Тогда он начинал менять местоположение, он путал места временной дислокации, кабаки, улицы, кварталы. Столица более чем 5-миллионный мегаполис. Естественно, большую ее площадь составляли трущобы, и он избегал забираться в далекие окраины. Однако все равно в его распоряжении имелось достаточно мест для лавирования. Итак, он служил не только Адмиралтейству, но и новому историко-социальному образованию, появившемуся только в этом веке. Он поставлял информации в Occidental. Однако та давно была уже не только международная, устаревшая, но употребляемое слово «нефтяная корпорация-структура», имеющая в своем распоряжении только деньги и право добывать нефть. Это было новое социальное образование, которая, кроме выше названного, владела еще подвластной территорией, своей собственной инфраструктурой и даже небольшой, но, по слухам, хорошо вооруженной армией. Кстати, по этому поводу, в период безрюмочного служебного бдения он несколько недоумевал. Зачем промышленно-территориальному конгломерату его информация, касающаяся флота? Ведь своего флота, за исключением некоторого числа танкеров, Occidental не имел. А может, все-таки имел? Нет, не может быть, как служащий ВМФ не мог знать о количественных показателях армии Occidental. Если бы у них имелся хоть один патрульный катер, он бы об этом ведал. Значит, всякие цифры и схемы, касающиеся флота, просто перекачивались куда-то в архивы корпорации. Так что ничего плохого своим он вроде бы не делал. Если кто-то хочет платить за абсолютно бессмысленную для него информацию, то почему бы и нет? Эта мысль порой посещала его в выходные между 4 и 7. Вообще-то он не любил Occidental. Даже не за то, что тот доставлял его сильно волноваться где-то до 9 стопочки. Дело было давнее, ведь не сам же он откопал в процессе жизни представители независимых от государственной опеки нефтяников. Так уж повернулась жизнь. Occidental представляла собой, разумеется, новое историческое образование. Однако в его элементах чувствовалось некоторое веяние архаики. Видите ли, самая высокоэффективная и исполнительная структура – это, конечно, мафия. Посему новое футурологическое образование, временно идущее на смену неэффективным и тонущим в проблемах государством, естественно, никак не могло не взять на вооружение хотя бы некоторые принципы вышеуказанной структуры. Ведь по сравнению с любым государством, за исключением Сан-Марино и Монако, Occidental являлась все же муравьем. Это сравнение, правда, не распространялось на ее прибыли, но последний параметр – дело темное. Ведь отдельное историческое прогрессивное образование Occidental, ясное дело, не заводило у себя различных регрессивных структур, типа налоговых инспекций, так же, впрочем, как и таможенных служб. Так вот, указанный очаг прогресса, естественно, имел внутри себя некоторые проблемы, связанные с ростом, то есть с развитием. Правда, кое-какие умники утверждали, что структура типа Occidental и прочие, появившиеся в некоторых южноамериканских странах, являются возрождением Средневековья. Может быть, где-то какие-то черты и проявлялись. А почему, собственно, нет? А разве не говорилось где-то неоднократно, что в самих Соединенных Штатах имеются небольшие города для богатых, обнесенные стенами, рвом и башнями-арсеналами по углам? Кто скажет, что это не Средневековье? Ну уж чего в таком случае жаловаться какой-то заштатной Венесуэле? Но образовалась на ее территории анклавы, в том числе Occidental. Что ж поделаешь? Тем не менее, однажды эта средневеково-прогрессивная структура резко вмешалась в его собственную жизнь. Он не любил об этом вспоминать. Ни в одной из пауз между рюмками. Разумеется, наша память устроена по-идиотски. Он помнит, поэтому ее приходилось глушить.